Добрый день. Алло. Слышите меня? Добрый день. День добрый. Подскажите, пожалуйста, Ксению Андреевну, могу услышать? Для чего? Информация важная. Связаться с ней необходимо. Какая важная информация? Надеждин Алексей Николаевич, меня зовут, представляю интересы ПАО Сбербанка России, информирую за этот разговор. Мне тут на днях еще один представитель оказался, коллектор из Архив Бизнес Коллекшн. Тоже оттуда? Да, тоже оттуда. И что? Ну так и говорите, Актив Бизнес Коллекшн, а не ПАО Сбербанка. Представляю интересы ПАО Сбербанка России. Я представился вам, кто я. Так ты сказал. Не ты, а вы, на ты мы с вами не переходили. Да погоди, Ты только что сказал, то, что ты представляешь интересы Сбербанка. Не ты, а вы, но ты с вами не переходили. Да какая разница, слушай, ну ты коллега. Разница есть. В чем? Вы тыкать можете друзьям, родственникам, со мной говорите на вы. Ну, так ты же коллектор. Попрошайка. Вы коллектор. Ксению Андреевну могу услышать? Звонилка телефонная. Слышите, нет меня? Что надо? Ксению Андреевну, говорю, слышать могу? Нет. Номер телефона запишите, передайте ей. Для чего? Чтобы связалась с нами. Зачем? Необходимо. Для чего? А вам-то зачем это делать? Ну а ты зачем звонишь на мои цифры? Вы вообще кто? Не ты, а вы. А тебе какая вы разница? Что, вы в себе не уверены или что? С чего это ты решил? Что вы мне тыкаете? А? Что вы себе инстинкт самосохранения какой-то включаете? А как мне с тобой разговаривать-то? Вы чего-то боитесь или подожди, что? Чего? Не знаю. Что вы себя так ведете? Как мне с тобой разговаривать? Конструктивно разговаривать. Звонит какой-то непонятный хрен, блядь, спрашивает Ксению Андреевну. За речью за своей следите, субординацию соблюдайте. Изначально ввел меня в заблуждение. Сказал, что является представителем ПАО Сбербанка. Да, она... вы на деле оказалась коллектор. Я говорю, вы получше слушайте своего собеседника, прежде что-то говорить. Да зачем мне тебя слушать-то вообще? Не тебя, а вас. Я вам еще раз повторяю. На вы ко мне обращаетесь. Тебя. Нет, я же говорю, вас. Тебя. Вы не уверены в себе или что? Я понятия нет. Чего это ты так решил-то? А что вы нервничаете-то? Вы там все самосохранение включаете, грубите мне. А? В общем, понятно. Да и не грубил пока еще, поверь мне. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что все сложнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.